«Любовь родителей к детям свойственна всем», — отвечал на это Джэнь Инзя. «И я хотел просить тебя кое о чем. Недавно я удостоился милости государя, который вызвал меня в столицу. Я решил взять с собой своего сына, поскольку дома некому за ним присматривать. Государь потребовал меня к себе очень срочно, и мне пришлось ехать безостановочно. Семья моя, которая не могла ехать так быстро, доберется до столицы лишь только через несколько дней. Как только я получу высочайший указ, я должен буду выехать. Моей семье, кроме вас, не у кого остановиться, и, конечно, мой сын придет поклониться тебе. Надеюсь, ты уделишь ему внимание, если, возможно, подберешь для него подходящую невесту. Буду тебе за это весьма благодарен». Дзяджин охотно обещал исполнить все просьбы. Поговорив еще немного, Джэнь Инцзя собрался уходить, на прощание сказав Дзяджену: «Завтра за городом увидимся». Зная, что у Джэнь Инцзя много дел, Дзяджен проводил его из кабинета. Дзялянь и Бао Юй уже поджидали у выхода, чтобы проводить гостя дальше. В кабинет они входить не осмеливались. Как только Джэнь Инцзя вышел, они оба приблизились к нему и справились о здоровье. При первом же взгляде, брошенном на Бао Юя, Джэнь Инцзя поразился. «Как он похож на нашего Бао Юя! Только и разница, что этот в траурных одеждах. Я так давно у вас не бывал, что даже господ не могу упомнить», — произнес он. Указывая на Дзяляня, Дзяджен тотчас же сказал: «Это сын моего старшего брата Дзяше, мой племянник Дзялянь». И затем указал на Бао Юя: «А это мой недостойный щенок Бао Юй». «Удивительно!» — всплеснул руками Джэнь Инцзя. «Я давно слышал разговоры, что твой сын родился с драгоценной яшмой во рту, и зовут его Бао Юй. Моего сына зовут точно так же. И я подумал, что это редкий случай. Но, поразмыслив, я пришел к выводу, что люди с одинаковыми именами встречаются довольно часто, и не стал придавать этому факту серьезного значения. Однако у них не только внешность, но и манеры одинаковые. Поистине удивительно». Он спросил, сколько лет Бао Юю, и узнал, что он примерно на год старше его сына. После этого Дзяджен вспомнил о Бао Юне, которого Джэнь Инцзя когда-то ему рекомендовал, и затем завел речь об удивительном совпадении имен их сыновей. Но мысли Джэнь Инцзя были всецело заняты Бао Юем. Он пропустил мимо ушей упоминание о Бао Юне и только продолжал удивляться. Какое совпадение! Он взял Бао Юя за руку и ласково привлек к себе. Однако, вспомнив, что Ань Го Гун должен скоро выезжать, и ему самому нужно спешно готовиться в дальний путь, спохватился, быстро распрощался и ушел. Дзялянь и Бао Юй последовали за ним, и Джэнь Инцзя все время беседовал с Бао Юем. Вскоре они добрались до коляски, Джэнь Инцзя сел в нее и уехал. Дзялянь и Бао Юй возвратились к Дзяджену и рассказали ему, о чем с ними говорил Джэнь Инцзя. После этого Дзяджен отпустил их. Дзялянь удалился, чтобы распорядиться насчет похорон Фэнцзя, а что касается Бао Юя, то он пошел к себе и принялся рассказывать Бао Чай о встрече с Джэнь Инцзя. «Сегодня я познакомился с отцом того самого Джэнь Бао Юя, о котором все так часто говорят. А я думал, нам никогда не удастся свидеться. На днях сам Бао Юй будет в столице и приедет на поклон к моему отцу. Господин Джэнь Инцзя говорит, что его сын очень похож на меня, но я не верю. Если он приедет, на вы сами поглядите». «Тьфу!» — воскликнула Бао Чай. «С каждым днем ты все больше глупеешь. Говоришь о каком-то мужчине, который похож на тебя, и еще посылаешь нас смотреть на него». Бао Юй смутился и хотел объяснить подробно, что он имеет в виду. Но если вы не знаете, что говорил Бао Юй,